Глава 4. Нейт. Прошло уже 12 месяцев. Я не видел ее все это время и абсолютно ничего о ней не слышал. Но вот появилась она, и, о боже мой, как она была прекрасна. Она, как всегда, казалась отстраненной. А чего можно было ожидать? Я разбил ей сердце самым ужасным из всех возможных способов. Мы познакомились с Марго, когда я впервые приехал на остров. Тогда я был молодым придурком и идиотом. Правда, не уверен, что сильно изменился. Когда я приехал на Бали, мне хотелось пожить полной жизнью. Я был красивым, богатым парнем, которому хотелось попробовать все и испытать как можно больше эмоций. Остров завораживал. Было в нем что-то такое, чего я не мог объяснить. Пребывание здесь было сродни лишения всех плохих чувств и одежды, чтобы мы могли испытать эмоции, которых мы бы больше нигде не смогли найти. Я встретил ее в этом же отеле. В то время она еще не была управляющей виллами, ей было всего 19 лет, и она тогда только перешла на второй курс университета. Она проводила на Бали свои летние каникулы. Помню, как будто это было вчера, тот момент, когда увидел, как она ныряет под воду. Ее огненные волосы привлекли мое внимание, а потом и вся она. Марго вышла из бассейна мокрая, одетая в одни из этих специальных плавок. В них не было абсолютно ничего сексуального, но она выглядела сногсшибательно. Помню ее улыбку, когда она увидела, что я наблюдаю за ней. У меня на плече висело полотенце, и я напрочь забыл о том, что собирался искупаться в бассейне. «Ты арендатор виллы с садом, не так ли?» — спросила она меня, вытираясь. Я кивнул, после чего вернулся к реальности и подошел к ней. «А ты дочь владельцев, или я ошибаюсь?» «Это так очевидно?» Она обмоталась полотенцем и вытерла волосы его уголком. «Думаю, вы с отцом единственные рыжеволосые люди, владеющие виллой в Индонезии». Она рассмеялась. «Ты не поверишь, туристы завладели здесь всем. Я британец и никогда не видел такой красивой девушки, как ты. Ты чертовски похожа на Пеппи Длинный Чулок». «Понятия не имею, кто это», — сказала она несколько обиженно. По какой-то до сих пор необъяснимой мне причине ее гнев заставил меня улыбнуться. «Раз ты не попала в группу туристов, значит ли, что ты местная?» — спросил я ее. Я уставился на многочисленные веснушки на ее лице. Они выглядели чудесно, словно бесконечная галактика. «Меня удочерили», — просто ответила она. Я стоял и смотрел на нее в недоумении. «Так называют тех, кто родился здесь, но чьи родители иностранцы», — объяснила девушка. «Мои родители переехали на Бали до того, как поженились. Им предоставили участок земли, чтобы они могли все это построить и чтобы никто не мог их выселить отсюда. Я родилась недалеко от этого острова, в Денпасаре, а вернулась только для того, чтобы поступить в университет». Я кивнул, заинтересованный, поскольку то, что она мне рассказывала, показалось мне увлекательным. Особенно то, как она защищала свое происхождение. Как будто она хотела дать мне понять, что это ее место. Я даже не мог представить, чтобы мои родители занимались чем-то подобным, но мне это показалось удивительным приключением. Оставить привычную жизнь, переехать на Бали, основать бизнес, родить дочь и вырастить ее далеко от всего, что было им так привычно. «Могу ли я узнать, что ты изучаешь?» Она завязала тугой узел на полотенце на уровне декольте. Мои глаза не могли не взглянуть на него. Меня очаровала ее грудь. «Предпринимательство. Когда-нибудь настанет время, когда мне придется позаботиться обо всем этом. Мои родители ждут не дождутся своего выхода на пенсию». Я молча кивнул. «А что насчет тебя?» — спросила она. «Что ты изучаешь или изучал, раз можешь позволить себе одну из самых дорогих вилл на этом острове?» Ее наглость в равной степени удивила и порадовала меня. «Я мафиози», — ответил я. В ее взгляде читалось недоверие. «Шучу, это шутка. Я пилот». «Самолетов? А чего же еще?» «Как круто!» Я засмеялся. Если тебе нравится летать, то да, это именно так. Это должно быть невероятно, да? Быть там, наверху. Я с любопытством посмотрел на нее. Ты никогда не летала на самолете? Конечно, летала, я же не марсианка. Но это здесь ни при чем. Одно дело сидеть на заднем сиденье, где едва можно вытянуть ноги, и с окном размером с бутылку. И совсем другое дело пилотировать самолет. Ты когда-нибудь разбивался или попадал в аварию? Я никогда не разбивался, нет. Будь это так, мои шансы выжить были бы практически равны нулю. Серьезно? Я кивнул, снимая футболку и подходя к ступенькам бассейна. Она проследила за мной взглядом. Тогда для чего нужны ремни безопасности? Ни для чего, хотелось бы ляпнуть мне. В основном на случай турбулентности, вместо этого ответил я, погрузившись в кристально чистую воду, выдыхая и создавая пузырьки. Поплавав вокруг и вернувшись на то же место, я обнаружил, что она все еще была там. Теперь девушка сидела на краю бассейна и смотрела на меня с тысячей вопросов, которые, казалось, вертелись у нее на кончике языка. «Почему ты здесь?» — поинтересовалась она у меня. Я приближался к ней до тех пор, пока не оказался прямо перед тем местом, где она сидела. Я наблюдал за ее лицом, ногами, погруженными в воду, и за тем, как правой рукой она придерживала полотенце у своей груди. Я приехал отдохнуть, расслабиться и покататься на волнах. «Насколько ты планируешь остаться?» «На 2 недели. А после мне придется снова подняться в небо», — ответил я и посмотрел в ее голубые глаза и на ее красивые ресницы. Они были рыжими и придавали ей невинный вид, который тронул меня до глубины души. Внезапно я почувствовал острую необходимость привести ее в места, абсолютно неподходящие для скромной девушки, но мне пришлось взять себя в руки. И дело было вовсе не в том, что у меня перед глазами проносились не такие уж и невинные образы, которые уже было начали формироваться в голове. Черт возьми, возможно ли вообще такое, чтобы кто-то сразу почувствовал такое сильное физическое влечение к человеку? «Хочешь, я покажу тебе остров?» — спросила она. Девушка улыбалась, но от меня не ускользнуло то, насколько она нервничала. Я понял это потому, как крепко она сжимала полотенце. Мне хотелось сорвать его, чтобы снова увидеть ее спортивное и невероятно привлекательное тело. Мне бы хотелось этого больше всего на свете, маленькая морковка. Ее улыбка тут же испарилась. «Не смей больше называть меня так». «Ладно», — сказал я, после чего оттолкнулся руками и сел рядом с ней на бортик. «Тогда буду называть тебя просто морковкой». Она не смогла скрыть от меня улыбку, сорвавшуюся с ее губ. Оглядываясь назад, я не могу поверить в то, что поступил с ней так. В какой момент я поверил в то, что имею право разорвать ее сердце на части? В какой, черт возьми, момент я решил больше заботиться о себе, нежели о ней, и посчитал, что так будет правильнее? Порой люди совершают невообразимые поступки из-за страха и неуверенности. Я всегда считал себя человеком с сильным и устойчивым мышлением, но иногда жизнь сама подкидывает нам совершенно немыслимые ситуации. Судьба свела меня с этой невероятной девушкой, и она же заставила меня причинить ей огромную боль. Человеческий разум сложен, извращен и необъятен. Это пространство, которое заполнено ящиками внутри ящиков. Это место изобилует тайниками, которые хранят в себе такие вещи, о существовании которых мы даже не подозреваем. Но внезапно они открываются без разрешения и заставляют нас действовать абсолютно непредсказуемо. Все это пространство перестает быть нетронутым в тот самый момент, когда мы открываем глаза и позволяем тому, что нас окружает, вторгнуться в нас. И мы подчиняемся тому, кто берет нас за руку, направляет и учит нас. Проблема в том, что иногда, гораздо чаще, чем нам бы этого хотелось, тот, кто держит нас, не желает нам лучшего. Вот тогда-то и начинаются проблемы. Да, человеческий разум был сложен, а мой еще и запутан. Гораздо сильнее, чем мне поначалу представлялось. Моей первой жертвой стала та, кто, открыв все свои драгоценные ящики, впустила меня внутрь. Та, кто предложила мне ключ от каждого своего тайника. Марго понятия не имела, во что она ввязывается, предлагая мне свою компанию. А я никогда не думал, что могу навредить самому дорогому человеку, с которым меня сталкивала жизнь.